Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 421. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 3-4 стих. Тем, кто подает милостыню бедным, но так, чтобы их видели люди, не даровано благословенного обетования. Они уже получают свою награду на земле, поэтому им и не следует ожидать второй награды. Будем скрывать свои благодеяния даже от самих себя. Само собой, разумеется, подавай так часто и столько, сколько сможешь, чтобы на то, чем ты помогаешь бедным, ты мог бы смотреть не более как на регулярные трапезы, которыми ты питаешься. Подай милостыню, но без того, чтобы втайне утешать себя: «Как же я щедр!» Не пытайся вознаградить себя таким образом. Предоставь все дело Богу, который никогда не ошибается. Он все видит и в своей книге сделает соответствующую запись для того, чтобы вознаградить тебя. Благословен тот человек, милость которого действенна в тайне. Тайное благодеяние его принесут ему особое благословение. Хлеб, съедаемый украдкой, слаще праздничной трапезы царей. Но как же нам обеспечить сегодня этот драгоценный кусочек? Только так, если мы устроим подлинный праздник благотворительности и сердечного сострадания. Здесь и в небесах Господь лично позаботится о том, чтобы тот, кто втайне подает милостыню, не остался без награды. Она непременно дарована будет в свое время и соответствующим образом, ведь Господь изберет самую лучшую награду для нас. Это несомненно. Только в вечности узнаем, как велико значение этого обетования.